Эпилог. Сколько себя помнила, Мелисандра никогда не любила дворцы человеческих правителей. Нигде, ни в одной стране мира, кроме разве что Поднебесной, она не могла смириться с грубой архитектурой, бездумной планировкой, олиповатым внутренним и внешним убранством, плебейской привычкой выставлять на показ поделки из золота и иных драгоценных материалов. Пускай она никогда не была у ненавистных длинноухих родственничков, что-то подсказывало, они до подобной вульгарщины никогда не опускались. Однако все ее отвращение не помешало Хелене Балтусаим отстаивать право входить, работать и даже жить в подобной обители безвкусицы. И ведь добилась своего, стала великим визирем, пережила всех тех, кто планировал занять ее место, и получила признание в глазах остальных. Больше никто не говорил о девке Балтусаим, а выезд в свет перестал напоминать прогулку по полному нечисти кладбищу, где вечно гадаешь, сожрут тебя сейчас или секундой позже. Вот только на душе легче от случившихся изменений не стало. Может, потому, что часть этого успеха следовало считать заслугой эмиссаров перворожденных? Стоило ей вспомнить о договоренностях со светлыми сородичами, как Мелисандра совершенно не по-женски зарычала и запустила в дальний угол кабинета подставкой для бумаг. Сразу стало полегче, в голове прояснилось, а буря в сердце утихла. Такая разрядка стала уже привычной. Визирь не почетная синекура, на его плечах лежит вся тяжесть управления государством, а потому он не имеет права на сильные эмоции». Не дай злости выхода, и вместо взвешенного решения примешь опасное или нелепое. В кабинет постучали, и прежде чем Мелисандра успела среагировать, дверь открылась, и внутрь вошло самое ненавистное для нее на сегодняшний день существо — Ханг Чессен. «Моя Хелене?» Эльф небрежно поклонился и, не спрашивая разрешения, устроился на пуфике около окна. Выжидательно уставился на хозяйку. «Как у вас дела?» «Пока кое-кого не увидела, были неплохи», — холодно ответила Мелисандра, сложив пальцы домиком и поверх них уставившись на незваного гостя. «Что вам нужно?» «Как невежливо!» — медленно произнес дипломат светорожденных. «И главное, почему? Чем мы такое заслужили? Свои обязательства...» «Не юродствуйте, господин Чессен!» Теперь уже ледяным тоном потребовала Хелене Балтусаим. «Говорите, зачем пришли, и убирайтесь!» Чессена слова Мелисандры явно зацепили. Он недобро сощурился и, облокотившись на колено, проникновенно сказал. «Не забывайся, девочка. Ты играешь в своей песочнице не потому, что такая умная, сильная, хитрая и влиятельная, а потому, что тебе позволили это делать. Ясно? Или к тебе снова нужно применить воспитательные меры?» Происходящее дико нравилось Хангу. Он наслаждался каждым сказанным словом, каждой эмоцией, промелькнувшей на лице его собеседницы, каждым мгновением ее унижения. Именно Ханга и ему подобных следовало показывать всем тем, кто так любил рассуждать о добрых и злых народах. Такая иллюстрация будет лучше всяких слов. «Не стоит», — сухо ответила Хелене Балтусаим. «Повторю вопрос. Что вам нужно?» «А все то же. Письмо возлюбленному королю». С чувством выдал Чессен. «Кажется, такой оборот появился в 8-м или... нет, в 9-м письме». Мелисандра зло сузила глаза и мысленно представила, как активирует закрепленный под этим самым пуфиком артефакт. И эту пищу рыкача пронзает от седалища до макушки сильнейший магический разряд. «Я написала вам уже 9 писем. 9!» Сказала она, еле сдерживаясь. «И до сих пор не знаю, что Кирсан на них ответил. И теперь вы заявляетесь сюда и требуете 10-е?» Ханг издевательски развел руками и закивал. «Да, еще одно письмо не помешает. Тогда у нас будет весьма симпатичное и круглое число». Хелене Балтусаим откинулась на спинку кресла и принялась мысленно перечислять все известные ей таркские ругательства. Очень хотелось запулить в Ханга или хотя бы в тот же многострадальный угол чем-нибудь тяжелым, но приходилось сдерживаться, пока сдерживаться. «Ах, да, вы спросили про ответ. Его нет», — покачал головой Чессен и вдруг с усмешкой посмотрел в лицо Мелисандре. «Может быть, потому что ни одно из писем еще не было отправлено?» «Что?» — не поверила она. «Тогда за каким...» «А чтобы отправить все одной стопкой. Пусть человек порадуется. Ну, а для большего эффекта поставим штемпели Нолдской службы надзора и отправим их через республиканскую курьерскую службу», — сказал Ханг и расхохотался довольный. «Так что пиши, красавица, пиши. Есть у меня подозрение, что перед таким напором твой полюбовник точно не устоит». Внезапно насмешливое выражение лица перворожденного сменилось на откровенно злое. «Ну а по какому адресу будешь его ждать, я скажу». «Ждать? Мне придется куда-то ехать?» — воскликнула Мелисандра. «Ты не рада?» — деланно удивился Ханг. Чувствуя, что ее и вправду раздирают десятки противоречивых эмоций, среди которых в том числе затесалась и радость от возможности увидеть запавшего ей в сердце мужчину, Мелисандра все-таки не сдержалась и высказала наглому выкидышу бездны все пришедшие на ум слова. А потом швырнула-таки чернильницу в проклятый угол. «Ведь радость радостью, а эта их встреча точно станет последней при любом раскладе». Завалы в порту и припортовых районах Муара разбирали полторы седмицы. Разрушений оказалось столько, что в помощь городским властям пришлось порталами и грузовыми пузырями перебрасывать тяжелых големов, привлекать всех свободных магов третьего и четвертого рангов, а также снимать с занятий студентов старших курсов Академии общей магии. Но сил и средств все равно не хватало. Слишком уж сильным и неожиданным для незнавшего воин города был удар нежити. Слишком часто применялись бьющие по площадям заклятия, и слишком могущественные противники сошлись на столь ограниченной территории. Помимо повелителей сил, свою лепту в разгром главной морской базы Нолда внесли и обычные войска. После поражения лича, потерявшую хозяина нечисть, еще долго вычищали из всех щелей штурмовые големы, особые подразделения охранителей и несколько сводных команд наказующих. И, разумеется, никто не пытался осторожничать, боясь разбить в щебень какое-нибудь здание с засевшими в нем мертвяками или устроить в очередном подвале с прячущимися упырями филиал огненного ада. Доселе благополучная островная республика теперь на собственном опыте познала всю прелесть кровопролитных сражений на своей земле. Погибло свыше 1000 человек, из них около 300 моряков и солдат гарнизона, остальные гражданские. Холодным как лед тоном принялся перечислять архимаг, обозревая порт со смотровой палубы персонального пузыря. Руки главы республики, затянутые в черные перчатки, с силой сжимали поручень ограждения. Кроме того, потеряны или получили серьезные повреждения 11 морских охотников и 8 торговых судов, разрушены до основания почти все береговые постройки. Особенно пострадали районы складов, а ведь там хранилось товаров почти на 1 000 000 фарлонгов. Земля отравлена тьмой и смертью так, что люди до сих пор вынуждены работать в защитных масках, перчатках и увешавшись с головы до ног отвращающими зло амулетами. Команды очистки и наши лучшие экзорцисты трудятся в 3 смены, и они отказываются называть сроки завершения работ даже приблизительно. Броня спокойствия Эльера Виттора дала трещину, и тщательно сдерживаемое бешенство прорвалось наружу в виде длинной ругательной тирады на языке троллей. После чего он зло рявкнул. «Магистр, вам не кажется, что это все как-то слишком?» Бримс, до того столь же мрачно изучавший открывшийся с высоты вид, резко обернулся к Виттору. «Не очень понял, к чему этот вопрос», — спросил он, прищурившись. «А кому я должен его задавать? Быть может, ищущим или воякам? Кто должен следить за тем, чтобы Нолд был неприкосновенен?» На одном дыхании сказал Льер Виттор. «О каком противостоянии перворожденным ты можешь говорить, если не в силах предугадать удар тупой нечисти?» Помотал головой, с раздражением скривил губы и выдал. «Ничего удивительного, что тебя тогда наймиты эльфов едва не застали врасплох. Ты не только себя, ты целый город промархузил». На этих словах терпение Бримса окончательно лопнуло. «Вот как? Атака лича — результат моей ошибки? «И как же, позволю знать, я должен был контролировать армию мертвяков? Может быть, агента в окружение дохлого колдуна внедрить? Или сподвижника какого перекупить? А что, неплохая идея, Кали, тебе в тёще!» С чувством сказал он. «Потому как других инструментов у меня не осталось. Потому как именно ты забрал у наказующих службу наблюдения, взял ее под личный контроль и завязал весь обмен сведениями на свою администрацию, после чего давно отлаженный механизм взаимодействия стал постоянно давать сбои. Или скажешь не так?» Последний вопрос магистр яростно прошипел. Льер Виттор не менее гневно попробовал возразить, но не смог вставить ни слова. «Мы с Гирн, форт наблюдателей. Его разгромили с применением темной магии задолго до Муара, однако мои аналитики узнали о случившемся, когда корабли Лича вошли в зону действия глаз Тюра», — отчеканил Льер Бримс. «Как ты думаешь, могли бы мы предотвратить битву у себя дома, если бы заранее знали об уничтожении башни, контролирующей единственный путь из Тихого океана в Суудский?» Брошенное обвинение заставило архимага сначала покраснеть, а потом побледнеть. Будь перед ним кто-то другой, он давно заставил бы его замолчать, задавив авторитетом. Но Виттор разговаривал с Бримсом, и с ним такой номер не провернуть. Архимаг и без того приблизился к той грани, переходить которую в общении с магистром наказующих было опасно для здоровья. Во всяком случае, Бримс понимал происходящее именно так. «То есть случившееся целиком моя вина?» — зло спросил Виттор. «Нет». Немедленно секунды огрызнулся Бримс. «Все виноваты. И ты со своими изменениями в структуре управления, и я с желанием полностью сосредоточиться на подготовке наказующих и охранителей, и даже ищущие, которые занимались чем угодно, кроме изучения поведения нежити в естественной, так сказать, среде». Это была последняя уступка с его стороны. Если архимага не устраивает такая трактовка, если ему вдруг под предлогом разгрома Муара захотелось ограничить или вовсе лишить Бримса влияния, что ж, значит, одним врагом у магистра станет больше. «Ты понимаешь, чем все случившееся чревато для Нолда и его влияния?» Гораздо тише и спокойнее спросил архимаг, явно соглашаясь с предложением не обострять конфликт. Причем Бримсу показалось, что главе республики претила не сама идея противостояния с недавним единомышленником, а его преждевременность. Что ж, очередной факт, который следовало запомнить. Кое у кого прорезались зубки, и появилось желание быть первым не только на бумаге, но и на деле. Или удалось найти нового союзника. Подумал Бримс, как-то это все внезапно и совершенно не вовремя. Вслух же он сказал совершенно другое. «О, понимаю, и даже слишком хорошо. После потери лица в том конфликте с перворожденными и разгрома десанта на Змеином архипелаге, новый, теперь уже открытый удар по нашей территории весьма серьезно вредит нашему положению в мире. Не удивлюсь, если у некоторых уже возникли мысли, что Нолд далеко не так силен, как было раньше». «И ты так спокойно об этом говоришь?» — спросил Льер Виттор, сузив глаза. «Да, потому как для исправления ситуации у нас есть проверенный временем рецепт», — парировал Льер Бримс. «Это с засухой, которая вот-вот поразит половину Торна, мы ничего поделать не можем. А уж с мнением смертных как-нибудь досправимся, благо делали такое уже не раз». «Намекаешь на случай с полотом?» — догадался архимаг. «Именно. Пусть столицу земли наместника драконье крыло сожгло тогда по досадной случайности, и нам даже пришлось извиняться перед особо неуступчивыми монархами. Но авторитет наш взлетел до небес», — сказал Бримс, хищно оскалившись. «Вот и сейчас поступим так же. Кто стоит за нежитью, мы знаем, ну или догадываемся. А значит, и акция устрашения будет восприниматься как нечто справедливое и благородное. Возмездие не требует правовых объяснений. Возмездие — исток всех законов». Внимательно выслушав, Льер Виттор задумчиво потер подбородок. И хотя архимаг молчал, судя по набежавшей на лицо тени, предложение магистра чем-то сильно ему не нравилось. «Что-то не так?» — немного резко спросил Бримс. «Все так. Против уничтожения какого-нибудь крупного порта Атлантоса, хотя бы того же Геркала, возражать не буду, но...» Архимаг дернул щекой и испытующе глянул на коллегу. «Тебе не кажется, что, несмотря ни на что, вся эта затея с нападением на Муар выглядит какой-то импровизацией? Учитывая силу Лича, при нормальной подготовке операции урон для нас был бы гораздо более ощутимым. Что-то раньше за Фердинандом столь слабо подготовленных акций мы не замечали. Для человека, который продолжает тысячелетнюю традицию предков и поддерживает изучение запретной магии своими чародеями, да так, что его до сих пор не удалось поймать за руку, подобный просчет вряд ли возможен». «Верно. Но нам нужно найти виноватого или разобраться со своими проблемами», — уточнил Бримс иронично. Дождался, когда архимаг неопределенно махнет рукой, и с удовлетворением кивнул. «Вот и я о том же». Решение было принято. Конфликт на время забыт, и оба великих мага замолчали. Нет, магистр наказующих с удовольствием бы выяснил, откуда у Льера Виттора, чтобы ему хаффом переродиться, вдруг взялись такие познания в ныне забытой и во многом запрещенной магии света. Задал бы пару вопросов по столь сильно изменившемуся поведению. Так же, как архимаг, безо всякого сомнения, попытал бы самого Бримса на предмет владения откровенно запретными аурными и теневыми техниками. Но это не те темы, на которые можно мирно поговорить за бокалом вина. Скорее на ум приходит диспут с применением тяжеловесных аргументов, вроде высших заклятий из особо мрачных разделов магии запрета. Однако время для такой беседы еще не пришло, и им остается лишь совместно работать на благо Нолда. По крайней мере, пока совпадает их видение этого самого будущего. В чем Льер Бримс последний год-полтора начал серьезно сомневаться. Впрочем, он готов к любому повороту событий. Поддавшись желанию пригнать в Тлантос настоящий нолдский охотник, самый желанный трофей нескольких поколений пиратов и корсаров, Гржак и помыслить не мог, насколько муторным окажется его воплощение на практике. Причем наибольшие сложности возникли вовсе не там, где он думал поначалу. Темный маг не то чтобы совсем без труда, но справился с колдовской начинкой судна. Некромант удивил талантами в области создания послушной нежити и ее дрессировки для выполнения обязанностей матросов. Общими усилиями проложили курс и вышли в море. Вроде бы можно вздохнуть спокойно, однако боги решили развлечься за их счет, и на захваченный охотник посыпались беды одна другой хлеще. Сначала начались сбои в движителе, который был рассчитан на обслуживание классическим стихийным магом. И прежде чем Гржак смог избавиться от тьмы в подходящих базовых воздействиях, корабль двое суток болтался вдали от всех берегов. Затем под воздействием энергии воды что-то сдвинулось в опорных структурах заклятий, лежащих на нежити, и тлантосцы заполучили полноценный мятеж мертвяков. Ничего страшного, ни наследникам древнего Некронда боятся неупокоенных. Но после восстановления контроля численность команды нежити изрядно сократилась. Ну и, наконец, совсем недавно с Гржаком через астрал связался лично король Фердинанд, чтобы потребовать от него встретить и припроводить в Тлантос секретный боевой корабль. В иное время темный маг обязательно обрадовался бы вниманию государя, но в их непростой ситуации любые новые поручения воспринимались лишь как очередная помеха. Едва трофейный охотник покинул воды Суудского океана, как тут же сменил курс и направился к указанной хозяином Талака точке. И слава тьме, что переданные координаты оказались точными. Странный, никогда не виданный железный корабль, этакий броненосец, действительно дрейфовал у юго-восточного побережья Гарташа, и его хотя бы не пришлось искать. Тогда же выяснилась и причина, по которой Гржака вынудили влезть в непривычную для него шкуру спасателя. Обладатель 8-го ранга в иерархии Тлантоса, а по мастерству уже почти 9-го, едва не потерял жизнь и душу, ступив на палубу словно вымершего судна. Чужая воля невиданной силы почти пробила защиту чародея, а мощные эманации смерти лишь чудом не выжгли его энергетическую структуру. Гржака спасла привычка многих опытных демонологов держать наготове небольшой канал в Нижний мир. Связь с иными планами стала тем якорем, который удержал разум в теле и не позволил провалиться в глубины тьмы под напором враждебной силы. Хватило ее ненадолго, на пару секунд, не больше. Но даже за столь короткий промежуток времени Гржак успел оправиться от шока и подготовить щит от чар подчинения, что и поставило точку в этом противостоянии. Всю свою силу противник потратил на первый удар, повторить который он уже не смог. Высадившихся вслед за Гржаком воинов никто не тронул, и они невозбранно принялись обшаривать судно в поисках пропавшей команды. Демонолог же направился сразу к рубке, откуда, по его ощущениям, и атаковал неизвестный враг. Пятой алебарды открыл незапертую дверь, заглянул внутрь и сразу же увидел хорошо знакомого еще со времен обучения темного мага. Звали его Жерар, имел он 9-й ранг и, как до сего момента считал Гржак, являлся сильным и опасным бойцом, способным сражаться как с чародеями, так и с порождениями тьмы. В свое время его очень выделяли король и лорд Маркус, а потому вдвойне удивительней то состояние, в котором находился этот опытный колдун. Бледный до синевы, едва дышащий, он сидел внутри криво нарисованной фокусирующей пентаграммы и из последних сил держал расползающееся на глазах плетение чаши мрака над откатившимся в противоположный угол черепом. И если Гржак хоть что-то понимал в магии, именно последний напал на него в момент высадки на корабль. Что ж, значит, коллеге повезло. Неважно, сколько дней он сдерживал мощь немертвого чародея. Главное другое. Удар, которым приложили Гржака, предназначался именно Жерару. «Командир, вся команда в трюме. Живых нет. Зато есть огромный накопитель некротической энергии», — доложил появившийся на пороге рубки воин. Картина с полудохлым магом и головой могущественного лича его ни капли не заинтересовала. «Хорошо, понял», — кивнул Гржак задумчиво. Мрачно посмотрел сначала на Жерара, затем на вместилище духа, никак не желающего уходить во тьму лича, и со вздохом достал из кармана кусок зачарованного мела. Присел на корточки и принялся вычерчивать вокруг черепа 9-угольник с надписями на языке мертвых рядом с каждой вершиной. Едва последняя линия была закончена, он капнул внутрь периметра каплю своей крови и скороговоркой прочитал заклинание. Линии барьера тут же зажглись бело-голубым огнем, отрезая мертвяка от внешнего мира. Эффект появился почти сразу, исчез постоянно давящий на мозги пресс, буквально мешавший думать и по капле выдавливающий из организма жизненную силу. Окончательно развалилась чаша мрака, а Жерар со стоном закрыл красные от недосыпа глаза и сполз на пол. «Двигай на охотник и прикажи труповоду, чтобы на лбу у всех наших мертвяков вырезал знаки абсолютного контроля», — приказал Гржак, тихо добавив. «Я смог поставить барьер только потому, что лич ослаблен. И то никаких гарантий безопасности. В любой момент мертвяк может попробовать пробить канал наружу, и у него вполне может это получиться. Плохо защищенная нежить станет для него тогда настоящим подарком». «А что с накопителем?» — рискнул задать вопрос воин. «Может, за борт его?» «Я тебя скорее в море брошу, чем с таким сокровищем расстанусь, понял?» — рявкнул Гржак. «Так точно, командир. Просто не хотелось бы кончить, как команда этого лорда». Пробормотал воин и скрылся из виду. «Вот и делай тогда, что тебе говорят», — пробормотал Гржак задумчиво. Он и сам был не в восторге от всего происходящего, особенно имея перед глазами пример соседства смертных с неупокоенным колдуном. Даром, что от него осталась одна черепушка. Лич ухитрился убить пару десятков человек и едва не утащил за кромку могущественного чародея. Тут поневоле задумаешься, а по силам ли Гржаку выполнение королевского приказа? Нет, пару дней он, конечно, барьер удержит, но не больше. После придется либо Жерару, если тот очухается, его подменять, либо отправлять череп на дно. Положа руку на сердце, Гржак хоть сейчас избавился бы от лича, но свидетели, мать их Кали, так и перетак. Жерар, трое солдат, проклятый труповод. Не слишком ли много жертв для заметания следов? Да и в одиночку он с кораблем не справится. И так придется попотеть, чтобы доставить домой сразу два судна. Дерьмо Тарка! Гржак еще раз посмотрел сначала на запертый в магическом чертеже череп, затем на разлегшегося на полу коллегу. Вздохнул и вытянулся рядом. Все-таки он рискнет и попробует убедить Фердинанда в необходимости избавиться от лича, причем прямо сейчас. Закрыл глаза, сосредоточился на своем медальоне и, нащупав в нем ниточку астральной связи с королем, ментально за нее потянул. Его сознание еще только начало погружаться в астрал, а тонкое тело настраиваться на мысленный образ хозяина Белой пирамиды, как по нервам больно резануло отголоском испытываемых государем эмоций. Фердинанд был в такой ярости. Им овладела такая мархузова злоба, что сама идея разговора с ним теперь казалась чем-то гораздо более опасным, чем усмирение десятка личей. Увы, отыграть назад ничего нельзя. Гржака ожидала сначала очень непростая беседа с его господином, а затем, теперь он уже ясно это понимал, не менее неприятное возвращение в Тлантос. И одна Кали знает, чем все это закончится. Деревня Большие Ключи, что на границе западного Каена с Зароком и всего в сотни верст от побережья Темного океана, имела славную историю. Когда-то, тысячелетия назад, на ее месте стоял замок древнего лорда, а стены которого обломали зубы многие вражеские армии. Особенно громкие события происходили на закате эпохи войн, когда его дважды осаждали экспедиционные силы противников Империи Заката, и которые в итоге сравняли древние стены с землей. Затем, уже в эпоху после принятия скипетра, в окрестностях ключей ловчие команды Нолда схлестнулись с беглым чародеем. И пусть запретную магию ни одна из сторон не применяла, после битвы деревню пришлось отстраивать заново. Еще позже, уже при прадеде Миши Косвили I, в Больших Ключах пережидал бунт черни его единоутробный брат. Здесь он провел целый год, и здесь же умер от рук неизвестного убийцы. С того времени и до настоящих дней великие миры сего о деревне не вспоминали. Местные жили как все, без оглядки на историю и не забивая себе головы славным прошлым. Работали в поле, пасли скотину, иногда баловались контрабандой. Старики порой вспоминали что-то эдакое, но так приукрашивали свои рассказы, что все их байки оставались для всех лишь байками. Сегодня Большие Ключи ничем не отличались от десятков и сотен таких же мелких крестьянских поселений по всему западному Каену. Обычное тихое сонное место, в котором ничего не происходит и не должно происходить. Можно представить себе удивление деревенских, когда на окраине ключей появилась сотня вооруженных до зубов шипов в начищенных доспехах и под предводительством самого генерала Храбра. Хотя кого интересует мнение крестьян, когда вершится большая политика? «Генерал, не знаете, зачем добрым гостям нашего владыки, да будет его правление вечным, понадобилось переходить границу именно здесь?» — спросил помощник и правая рука командующего шипов. «Чем их большой тракт не устраивает, что они в такую глушь по проселочным дорогам полезли?» «Да тьма их знает, Фертог. Уперлись, как шестилапы во время гона, и все тут. Мол, сначала хотят поклониться месту древней славы. А что за древняя слава, толком и не объяснили. То ли какой-то их военачальник здесь погиб, то ли основатель клана, не поймешь». Пожал плечами Храбр, задумчиво наблюдая за тем, как его подчиненные сноровисто разбивают лагерь на каменистом пустыре. Бойцы ставили палатки, разворачивали полевую кухню. Все по уставу, без огрехов, как и ожидалось от дисциплинированных и тренированных солдат армии Западного Каена. «Проклятие! Ведь теперь и не скажешь, что половина из них в недавнем прошлом обычные воры, убийцы и разбойники, прочая преступная шваль. Сегодня шипы — элита, опора трона и один из символов власти владыки. На призывных пунктах очередь из желающих вступить в ряды прославленного подразделения. Даже смертельная печать, ставящаяся всем новичкам, не останавливает приток новобранцев. Фактически, численность шипов ограничена размерами государственной казны и способностью артефактных мастерских удовлетворять запросы на поставку магического вооружения и амуниции. А с чего все начиналось? Да зачем далеко ходить? Еще лет 10 назад скажи кто храбру, что тот станет генералом и соратником короля-мага, он в лучшем случае поднял бы брехуна на смех. В худшем — отправил Хаффова сына на перерождение. Мысли перескочили на владыку, и настроение генерала окончательно испортилось. Одно дело, когда тебе говорят про прошедшего через смерть государя, а после ты сам наблюдаешь за возвращением в мир живых бойца по имени Левок, и совсем другое, когда ты сам проходишь через гибель и воскрешение. Тут волей-неволей, а начинаешь на многое смотреть иначе. Что-то переосмысливаешь, от чего-то отказываешься, а к чему-то, наоборот, становишься необычайно близок. Короля он теперь не просто уважал, а ощущал себя его должником. Долг жизни свят, и храбр принимал его всем сердцем. Угнетало его совсем другое. С каждым происшествием, с каждым вызовом, который судьба бросала владыке, генерал Шипов все больше и больше ощущал свою неспособность поддерживать высокую планку соратника-короля-мага. Лансер, Кант и коротышка-урк — сильные маги, которым сами боги велели лицом к лицу встречать могущественных врагов. Проклятый Терн — хороший мечник, развивший родовые способности с помощью магии Горлуна и тяжелых каждодневных тренировок. А что представляет из себя он, храбр? Не станет ли обузой в противостоянии с кем-то большим, чем обычные смертные солдаты? Как долго он еще сможет выкручиваться с помощью созданных владыкой артефактов, когда наступит тот момент, после которого храбр окончательно разуверится в своей полезности? У него пока не было ответа, и от этого «пока» на душе становилось невообразимо горько. «Идут!» — закричал Мигуль шесть струн, лихо осаживая Тира перед генералом. «Даром, что коротышки, они несутся, как беговые ящеры. Юрга, их задери, на 2 часа наши ожидания опережают». Храбр мрачно зыркнул на Министреля. «Вот кому можно позавидовать, так это ему. Никакой тебе необходимости рвать жилы, чтобы взять недостижимую для обычных смертных планку. Держи нос по ветру, пиши правильные баллады и песни, в нужном свете показывая политику владыки. Вот и вся работа». При наличии таланта и головы на плечах ничего сложного. По крайней мере, именно так храбру виделись обязанности главного специалиста по пропаганде. Вот только озвучивать свои мысли, пожалуй, не стоило. «Тем лучше. Чем раньше они окажутся в старом Геварте, тем раньше начнут исполнять поручения владыки», — сказал он с каменным выражением лица. Приник к окуляру складной подзорной трубы и некоторое время изучал черную ленту гномьего каравана, показавшуюся из-за дальней рощи. «Так, 50 фургонов и 100 охраны. Немаловато для союза с гномами, слух про который твое ведомство запустило 7 назад. Для того, чтобы люди поверили, хватило бы вообще 1 гнома. Главное не то, сколько их, а сам факт появления на стороне владыки представителей старших народов, прочно увязанных в сознании народа с силами света», — цинично ответил Мигуль. «Неважно даже, какую роль владыка отвел хозяевам порубежья в своих планах. Для людей они станут символом праведности их короля». На этих словах храбр разглядел бодро шагающего во главе каравана гнома и восхищенно покачал головой. Символ праведности щеголял шикарным глухим доспехом черного цвета с гладкими округлыми формами и был вооружен цепным моргенштерном. Магия магией, в том, что броня зачарована, можно было не сомневаться, но храбр в таком доспехе вряд ли смог бы передвигаться с такой легкостью и так долго. Гном же топал, как ни в чем не бывало. «Да, добро должно быть с кулаками, иначе какое же оно тогда всепобеждающее добро?» Генерал в очередной раз ощутил укол ревности к чужой силе. 1000 хфурговых демонов. Даже коротышки-порубежники что-то собой представляют, в то время как он без артефактов становится простым смертным. Нет позора в том, чтобы уступить владыке, но когда, куда ни плюнь, всюду могучие бойцы да маги, это становится унизительным. Проклятие. Еще немного, и храбр дозреет до того, чтобы просить Кирсана Кайфата о помощи. потому как, если кто и знает, как обрести силу, то это именно государь. Ну а пока... Пока он займется порученным ему делом и достойно встретит союзников короля. Уж с этим-то храбр точно справится. И тронув Тира пятками, он направил ящера навстречу каравану. Фертог с Мигулем двинулись следом. Конец первой части. Читала Мелисента. Продолжение следует.